но с дуплом был только один, и это самое дупло было довольно высоко. Как это Петтигрю умудрился вскарабкаться туда в крысином теле? «Палочку лорда хотел понадежнее схоронить», — отозвался Томми, уловив отголосок моих мыслей. «И вообще, все-таки 7 лет прошло, дуб мог и подрасти. Но это то самое дерево, точно». Я смерил взглядом расстояние от земли до дупла и подумал, что тело мне досталось ловкое и гибкое. К тому же Гарько неплохо лазал по деревьям, спасаясь от вредного злыдня. Так что вскарабкался я на дуб без особых проблем, отломил засохшую веточку и осторожно пошарил ею в дупле. Спугнуть, например, рой злющих ос мне совсем не хотелось, но дупло оказалось необитаемым, и тогда я стал шарить рукой, перебирая труху и случайно залетевшие сухие листья. Поиски увенчались успехом почти сразу же, палочка, словно соскучившийся щенок, практически прыгнула мне в руку. Я вытащил ее и рассмотрел. Ничего зловещего в лордовой палочке не было, темное, когда-то полированное, а теперь потускневшее дерево, удобная рукоять, еле проступающий тонкий растительный узор. Тисс и перо феникса, если я точно помню. Гарри, это она, она. В голосе Томми звучало ликование. Сказать по правде, у меня тоже поднялось настроение. Палочка не чувствовалась ни злой, ни чужеродной, просто полезный инструмент с некой частицей эмпатии. Я уже почувствовал, что она мне будет подчиняться не хуже канонной, Гарькиной. «Люмос!» – прошептал я и взмахнул палочкой. На кончике ее тут же вспыхнул не такой уж маленький огонек. «Здорово! Действительно здорово!» «Нокс!» – отменил я заклинание, и огонек послушно потух. Засунув палочку под рубашку, я осторожно стал спускаться вниз, страшно боясь повредить ее или поломать. «Ну вот, теперь можно и в заклятиях потренироваться!» Сильно сомневаюсь, что на лордовой палочке есть упоминаемые во множестве фанфиков чары надзора. Правда, учиться придется только в компании Секстуса Северуса, мне совсем не нужно лишнее внимание, но и это здорово. «Гарри», – прошептал Томми, – «Гарри, поторопись, время, точно. Петунья должна вот-вот вернуться». И я торопливо побежал по тропинке назад, по пути погладив забор дома Поттеров, и сам не знаю почему, – прошептал. «Я еще вернусь. Обязательно вернусь, я вас не забуду». В ответ, словно что-то невидимое погладило по щеке, и я понял, что какая-то часть душ Джеймса и Лили продолжает пребывать здесь, и что они воспринимают меня, как сына, а значит, мне непременно нужно прийти сюда еще раз. Но раздумывать было некогда, я максимально быстро добрался до общественного камина. К счастью, шустрое дитя в этот момент отсутствовало, осталась только старая скрипка, которая... подслеповато щурясь, выдала мне горсть летучего пороха, не задавая никаких вопросов, и тут же отвлеклась на толстенную книгу Гилдероя Локхарта «Развлечения с развеселыми русалками», которую она читала с помощью большой лупы. Я назвал адрес мисс Фик и в очередной раз пережил незабываемые ощущения от перемещения по камину. Причем на сей раз меня протащило по нему с куда большей скоростью. Видимо, чертова каминная сеть подстраивалась под желание перемещающегося, а я торопился, так что на коврик перед камином я выкатился, как с горки, довольно чувствительно приложившись задницей, и тут же, подняв голову, встретился с взглядом желтых немигающих глаз, и еще одних, блин, книзлы, совсем про них забыл, видимо, нагулялись и вернулись, и что теперь делать, славные кисы, выдавил я, хорошие кисы, книзлы смотрели на меня достаточно спокойно и нападать, вроде, не собирались, но стоило мне встать, угрожающе зашипели. «Ладно, неужто я с котами-переростками не справлюсь? Красивые кисы!» Высказался я, и взгляды меховых клубков стали чуточку более благосклонными. Голодные кисы!» «Мряв!» Басовито отозвался самый огромный, серый мистер Лапка. «Сейчас я вас покормлю!» Тем же мягким тоном продолжил я и отправился на кухню. Корм обнаружился в огромном бумажном мешке. Мисс Фик явно покупала его оптом по дешевке на распродажах, но если книзлы это лопали, то ей виднее. «Мрау!» – завопила вся кошачья банда на разные голоса. «Мруа!» Я торопливо разложил корм по мискам, налил свежей воды и сказал мистеру Лапке. «Ну, все, я пошел. Если ваша хозяйка не вернется, завтра вас покормлю. И не говорите ей, мистер Лапка, что я здесь был, а то меня дома запрут, и кормить вас в случае чего будет некому. Пусть лучше думает, что вы такие умные, сами додумались. Мы договорились, мол, солидно отозвался мистер Лапка, все прочие князлы повторили за ним этот звук. Кто громче, кто тише, а затем жадно занялись уничтожением корма. Я же, воспользовавшись этим моментом, благополучно выскользнул за дверь и в три прыжка преодолел расстояние до заднего двора Дурслей, привычно переместившись непосредственно в дом через гараж. Я уже был на втором этаже, когда замок входной двери щелкнул. Петунья. Чудом успел. И я торопливо рванул к кровати, не забыв по пути напоить микстурой установленной петуньей в моей комнате кактус. Она недавно вычитала в дамском журнале, что кактусы поглощают негативную энергию, и теперь в каждой комнате дома торжественно красовался колючий зеленый шар. Или не шар. Мой, например, имел узнаваемо фаллическую форму. Ой, что-то я не о том думаю. Чудом ведь не спалился. Раздеться я уже не успевал, поэтому рухнул под одеяло, в чем был, едва накрыться успел. И тут в комнату постучалась Петунья. «Гарри, ты не спишь. Как ты себя чувствуешь?» «Лучше, миссис Дурсль», — ответил я. «Со мной все в порядке, лекарство помогло». Петунья все-таки заглянула в комнату, отметила уровень микстуры в бутылке, глянула на меня и покачала головой. «Полежи еще немного, мне кажется, у тебя температура. Сейчас я переоденусь и поставлю тебе градусник». Женщина ушла, а я торопливо разделся, сложил шмотки в шкаф, палочку спрятал в тайник и только тут догадался спросить Томми. «Слушай, а никто не сможет отследить, что палочка сейчас у меня?» «Нет», — ответил Томми, — «на этой палочке нет чар надзора. Но колдовать в доме не стоит, мало ли что. А тренироваться сможешь в старом здании, там Секстус такую защиту поставил, никто не сможет определить, что там вообще колдуют. Силен он все-таки». Но тут появилась Петунья и разговор прервался. Неприятную процедуру измерения температуры я вытерпел, утешив себя тем, что Петунья не знакома с термином ректальная температура. Как и следовало ожидать, все было в норме, и Петунья позволила мне встать. Потом мне пришлось полюбоваться на луковицы каких-то редких тюльпанов и махровых гладиолусов и выслушать дифирамбы Петуньи прекрасно организованной выставки. А потом Петунья начала готовить ужин, и я помог ей резать овощи для салата и телятину для запекания в горшочках. Некоторое время мы работали молча, а потом Петунья тихо сказала: «Гарри, ты ведь знаешь, что завтра приезжает Мардж. Надеюсь, что ненадолго». «Да», — кивнул я. «И что?» «Я предупредил мистера Дурсля, что не хочу слушать оскорблений в свой адрес и адрес моих родителей. Простите, миссис Дурсль, если вам нравится, что при вас поливают грязью вашу родную сестру, то это дело ваше. А я молчать не буду. И терпеть ее мерзкого пса тоже не буду». «Гарри», — вздохнула Петунья, — «Мардж, сложный человек, а простых людей вообще не бывает», — отрезал я. «Просты только одноклеточные». «Гарри», — вздохнула Петунья, — «родители Вернона умерли рано, она заботилась о нем, благодаря ей он получил образование, а она так и не смогла выйти замуж, и это не лучшим образом сказалось на ее характере. Мне тоже не нравится Мардж, но Вернон к ней привязан». «Так то Вернон», — отрезал я, — «мне мисс Дурсль любить ни за что. Вот за это, что ли?» И я, задрав рукав, показал Петунье полукруглый шрам на предплечье. Этот почти заживший полумесяц остался от зубов злыдня. Петунья отвела глаза и вздохнула. «Что ж она так Мардж боится-то?» «Ну да, та скверная тетка, но стоит раз поставить ее на место, присмиреет. Видывал я таких в прошлой жизни, хамы распоясываются до тех пор, пока им позволяют, но, получив отпор, мгновенно вспоминают о воспитании. А Марджери Дурсль, судя по воспоминаниям Гарьки, была классической хамкой. Ладно, поглядим, чья возьмет». И я стал аккуратно собирать корки и обрезки апельсинов, которые Петунья чистила для приготовления фруктового желе. «Зачем тебе?» – удивилась Петунья. «Вам ведь не нравится, что злыдень постоянно рушит ваши клумбы?» – спросил я. Петунья покачала головой. «Так вот, могу сделать так, что он к ним не приблизится». «Нет, никакой ненормальности», — покачал головой я. «Просто нужно натереть ограждение клумб цедрой апельсина или лимона. Собакам этот запах жутко неприятен, так что на какое-то время ваши цветы будут в безопасности». «Так просто», — удивилась Петунья. «А к чему усложнять?» — хмыкнул я и отправился натирать ограждение. «Дождя ночью не ожидается, так что завтра злыдня с его чувствительным носом ждет маленький сюрприз, и не один, уж об этом я позабочусь. Потом, правда, периодически нужно будет эту процедуру повторять, но все лучше, чем восстанавливать разрытые злыднем клумбы. А потом вернулся Вернон, забравший Дадли с тренировки. Вернон пребывал в благодушном настроении, поскольку тренер похвалил Дадли за его усердие и еще раз отметил природный талант к боксу. Поэтому лишних разговоров по поводу завтрашнего приезда Маркш не было, и ужин снова прошел спокойно. Дадли передал мне домашнее задание, а потом сказал, что обо мне спрашивал тренер Холт. «Ох, черт, завтра же соревнования!» Я ответил, что вполне здоров, Петунья это подтвердила, так что Вернон, покосившись на меня, заметил, что завтра я смогу пойти в школу, раз уж так хочется. «Вот и славно, значит, придется завтра побегать». Я помыл посуду, потом мы с Дадли пробежались в парке. Я с радостью отметил, что тело начинает привыкать к нагрузкам, во всяком случае, пробежка далась мне легко. И это хорошо, оставаться тощим задохликом мне не улыбалось даже во имя конспирации. Нарезая очередной круг, я попробовал почувствовать в себе магию и удивился, она откликнулась легко и ласково.